Некроночь. Кадры документального фильма бегут по экрану без звука, как в странном театре пантомимы. Лепестки кружатся над Эманос. Те улыбаются, щурятся от солнечного света. После Мармароса он для них непривычен, слишком ярок. Один из прибывших высок, его кожа болезненно белого цвета. На ней вьются золотые узоры. Его убьют первым. В допросной комнате кого-то жарят током. Тело мелко дрожит, притянутое ремнями к кушетке. Под ним ползет новостная строка, сухо комментируя происходящее. Рядом с кушеткой стоит корреспондентка в обтягивающем платье. «Скажите, вам понравилось на Земле?» — спрашивает она и улыбается. Эманос сдавленно кричит. Корреспондентка внимательно смотрит, кивает и засовывает микрофон ему в рот. Зубы скрипят на пластике. На борт шаттла закатывают капсулы. Большие, за ними поменьше, детские. На них знак Бахуса. Толпа вокруг ликует и пьет. Обливается вином. Вино на тогах, на лицах, в волосах. Пляски. Либералия в разгаре. Кого-то толкают на полосу погрузки. Он кричит, пытается подняться, но не может. Запутался во внутренностях, которые вывалились на бетон. Одна его рука стальная. Криокапсула прокатывается прямо по нему. Выдавливает кровь на бетон. Человек с остальной рукой лежит, раскинув руки. Смотрит на малую. Его губы шевелятся, но что он говорит, никак не разобрать. Слишком громко поет толпа. Он слишком далеко. Раз уж мы говорим по душам, малая оборачивается к Шае. Они снова в его кабинете, сидят за столом друг напротив друга. Так они сидели перед вылетом, Шая с чашкой синего зелья, малая с дрожью в руках. «Где были Эманос, когда судили моих родителей? Когда нас отправили на орбиту?» Белшая уводит взгляд в сторону, на виток серебряной проволоки, который крутит на пальце. «Я понимаю твой гнев». «Ну, конечно», — понимает он. «Свинья. Трус. Лжец». «Сомневаюсь», — отвечает малая. «Поверь, я понимаю». В голосе Шаи звучит горечь. «Мы потеряли связь с Акароном на границе с человеческой колонией. Пытались отследить корабль, найти обломки, что угодно. Но нам не удалось. Раз. Он крутит кольцо нити. Раз. Раз. Не прошло и дня, чтобы я не жалел о произошедшем. Всегда кажется, что можно было сделать больше. Что угодно, только не сидеть сложа руки». Шай поднимает голову, смотрит на малую. Его глаза черные, сплошь черные. «Мне кажется, тебе это тоже знакомо, жалеть о содеянном». Малая нехотя кивает, не может оторваться от этих черных глаз. Они как провалы на мертвенно-бледном лице. «Простите, я сама не знаю, что на меня нашло». Вместо ответа Шая снимает нить с пальца и вытягивает ее в струну. Неспешно обходит стол. Он прямо за спиной, шуршит одежда. Малая чувствует тепло его тела, когда он оказывается сзади. Слышит его дыхание. Малая не шевелится, смотрит перед собой. Что-то впивается в горло. Куда делись богатеи? Этот вопрос мучил Малую уже с десяток смен. На Земле все стало слишком тихо, слишком мало народа. Улететь с планеты они не могли. Корабли выведены из строя, и оцепление Эманос не выпустило бы их с орбиты. Погибли под завалами, спрятались в канализации. Отчего-то Малой казалось, что в канализацию патриции не полезут даже под страхом смерти. Богатеи куда-то спрятались. У таких, как они, всегда были свои тайники на чрезвычайный случай. Роскошные норы где-то в центральных куриях, куда они забираются, пока простые номера и легионеры бьются за свои жизни. Пока с неба падают анагры и корабли с монстрами-людоедами. Куда? Куда они делись? Не отрывая взгляда от изображения с поверхности, малая вытянула из кармана дозатор, покатала его между ладонями, привычным движением приставила к шее сзади и нажала кнопку. Мгновенный холод пронизал позвоночник, как ледяной сигнал по кабелю. И наступила ясность в мыслях. Тело стало легким, как древесный пух. Стало спокойно. Стало все равно. Малой это нравилось. И как она раньше не пользовалась таким замечательным препаратом? От эмоций одни проблемы. Стекло напротив ее кресла замигало россыпью точек и символов. Малая подключилась к системе напрямую. Прикрыла глаза и вслушалась в статический треск, наполнивший голову. Аллады засекли движение большой группы механизмов с людьми внутри, поняла она, на ходу распутывая спираль кода. На границе 5-й и 6-й, вооруженная колонна. Машины странные, катились по земле, малая таких не видела. Пассажиры, похоже, вооружены до зубов. Застряли на отрезке шоссе 5-6 и отстреливались спереди и сзади, прикрывая тех, кто в центре. Колонна куда-то следовала. Все остальные тихо сидели в укрытиях, и только эти куда-то поехали. Куда же? Куда? Неужто патриции с охраной? Малая распахнула глаз. Вывела изображение на стекло, перепроверила данные. «Сколько их?» — бросила негромко. «Не слишком много», — ответил Арий. «Спокоен и безразличен, колонна явно его не впечатлила. Мы быстро справимся». Он не понимал. Он просто не понимал открывшейся возможности. Малая выскользнула из кресла и склонилась к его уху. «Отпусти их», — сказала на имперском, чтобы остальные Манос не поняли. Из всей команды Аллада язык землян знал только Арий. «Они приведут нас к бункеру, туда, где прячутся патриции». Его пальцы на миг замерли над панелью. Затем забарабанили с прежней скоростью. «Не думаю, что это необходимо», — ответил он на том же языке. «Ты слишком суетишься. Мы можем просто обыскать все тоннели и бункеры постепенно при помощи Инферио. Гражданских они трогать не будут». «Инферио слепы», — отрезала малая. «Как они должны отличить легионера от номера? По вкусу?» Арий поднял голову. Снова этот внимательный взгляд. И снова это чувство, будто она видела его уже много, много сотен раз. «Направлять Инферио — твоя работа». Малая выпрямилась. Раньше она, наверное, вышла бы из себя. Как он представляет одновременную слежку за каждым из Инферио? Да ее пределом было синхронное управление тремя группами, не больше. Всех вместе она могла контролировать лишь как общую массу. Она же не Белшая. Пока она думала, Арий успел вести приказ. В ближнем радиусе от колонны активизировались анагры. «Не стреляй, дай мне пару минут. Я могу достать информацию». Малая тронула Ария за руку. Тот недоуменно опустил взгляд на их соприкасающиеся ладони. Немного раздумав, все-таки кивнул и сдвинулся от панели. Малая благодарно улыбнулась и прикрыла глаза. Нужно только подключиться к навигаторам и скопировать данные. С такого расстояния почти невозможно, но попытаться стоит. С анагром же получилось. Она сосредоточилась, спустилась, ориентируясь на сигналы маячки анагров. Но машин найти так и не смогла. Перебрала все: систему рулевого управления, НЕКС, бортовой компьютер. Ничего. Машин будто не существовало в информационном пространстве. То ли правда слишком далеко и малая не рассчитала свои силы, то ли навигаторы и электроника в машинах не работали. Или же это были древние модели без электронной начинки, просто механизм и топливо. Малая читала про такие. «Прошу прощения, но 2 минуты истекло». Голос Арии выдернул ее из транса. «Нет, она же не имела в виду ровно 2 минуты. Подожди». Но где-то далеко и одновременно совсем близко над ухом бахнули анагры. Изображение с камер заволок масляно-черный дым. Выстрелы со стороны колонны стихли. Остался только гул пламени и хлопки, будто лопалось что-то резиновое. Малая распахнула глаза. Упустили такую прекрасную возможность. Куда они шли? Как теперь узнать? «Мне нужны их убежища». Арий явно не понимал. «Локации военных сил мы определили», — сказал он. «Обезвреживаем единичных вооруженных существ». «Я не про военных». Малая растянула изображение. Съемка сверху. Видны движущиеся точки Алладов, черная пыль Инферио. Остовы зданий. «Мне нужно убежище патрициев», — сказала она. «Сейчас. Не останется патрициев, легиону некого будет защищать. Некому отдавать приказы, ты понимаешь? Там внизу совсем другая...» Она умолкла, подбирая слово из недавно выученных. «Иерархия. У людей все по-другому». Глаза Арии оставались пустыми. Серебрились, как озера, которые малая видела на Мармаросе. Ему все равно, понятное дело. Убить 1000 или 100 тысяч — люди же не Инферио. Это за Инферио можно переживать. Что-то простучало коготками, тихо и быстро. Цок-цок-цок. Забормотали Инферио. В сознании малой развернулся мыслеобраз странной твари, состоящей лишь из тонких ног. Ловко перебирая ими, она взобралась вверх по скале и винтилась в какую-то щель. Теплое дыхание коснулось затылка. Малая резко обернулась, но позади лишь светились прозрачные панели управления, сидели погруженные в работу и Манос. Снова показалось. Мы решим этот вопрос после завершения цикла зачисток. Чувствуя себя странно, она оперлась на спинку кресла Арии и стала читать сообщения системы. Все подряд, все, что бежало золотыми строками под стеклом. Потери на Земле, количество обнаруженных людей, исследованные области Курий, какие-то аллады, которые собирались отделиться от Альфа и спускаться на поверхность. Она склонилась над плечом Ария и указала на заинтересовавший ее столбец. «Что это?» «Инферио для зачистки четвертой Курии». «Зачистка. Как прекрасно. Инферио выжрут Курию сверху донизу. Послушные твари. Жаль, говорить не умеют». «Отнесись к ним, как к детям», — сказал Белшея во время ее первого контакта. «Ты любишь детей?» — спросил булочник Цепион, когда малая стала у него работать. С детьми она всегда находила общий язык. Взять хотя бы Марка-младшего и остальных его детей. Интересно, где они сейчас? Цела ли булочная? И та жилая колонна на нижнем уровне, где они с Энцо жили. При воспоминании о той комнатушке в груди что-то заныло. Совсем слабо, едва ощутимо. Может, ей будет легче допросить патрициев лично? Анагра и Инферио с этим вряд ли справятся. А уж она сможет все проконтролировать. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сама. Найди с детьми общий язык. Да. Как замечательно думалось на трезвую, лишенную эмоций голову. Малая выпрямилась и одернула куртку. Склонилась к Арию снова. Задержи отправку. Я лечу с ними. Она думала, ее не выпустят с Альфы. Свяжут и сунут в грузовой отсек. Точно связали бы, поступи такой приказ от Шаи. Но без него им она столько и могли что неодобрительно смотреть. Малая решила, что неодобрительные взгляды она как-нибудь переживет. Больше всех разошелся Арий. Впервые на его лице отразилось столько эмоций за раз. «Так нельзя», — говорил он, шагая рядом по переходам. «Это опасно», — повторял, стоя рядом с утилизатором, в который малая заталкивала старый костюм. «Нецелесообразно», — малая даже слова такого не знала. «Ты обещала прислушиваться к моим советам», — сказал он уже в транспортере, который следовал в зону вылета. Снова перешел на имперский. То ли считал, что на родном языке до нее дойдет быстрее, то ли боялся, что их подслушают. И куда подевалось его безразличие? «На Земле за меня волноваться не стоит», — бросила малая. «Я выросла на этой планете». «Ты не сможешь присматривать за Инферио в полной мере. Твое эмоциональное состояние нестабильно». Какой дурак. Думает, что знает все, но на самом деле не понимает ничего. Что может понять белая кукла с Мармараса? Что он может знать о крови, о войне и о страхе? Ничего. Ровным счетом ничего. Малая придвинулась к Арию. Хорошо, что они были почти одного роста. Так можно говорить на равных, глаза в глаза. Арий не отстранился. В застывшей тишине было слышно его дыхание, чуть тяжелее обычного. Лицо, как белая маска, тело, сжатая пружина. Он пах чем-то сладким, малая не могла понять чем. То ли фруктами, то ли гнилью. «Анагры не могут допросить пленных», — сказала она. «А нам нужна информация, капитан. Ты совсем недавно жаловалась на самочувствие, Мишлу». «Половина». Он что, намекал на несостоятельность? На то, что она всего лишь половина Иманос? В кабине повисло молчание. Малая сжала кулаки, даже инъекция успокоительного прекратила свое действие. Казалось, воздух между ней и Арием кипел и потрескивал. Тонкий просвет толщиной в ладонь. «Ценю твою заботу, но я справлюсь». И... Она сунула руку в карман, вытащила дозатор и протянула его на ладони. «Мне кажется, сейчас это нужнее тебе». Арий смерил дозатор взглядом. Едва заметно дернул углом рта. Секунды тянулись. Цок-цок-цок пронеслось на границе сознания. Ровно гудело информационное поле транспортера. Зудело место укола на шее. Они теряли время. Малая теряла время и ненавидела это. Из носа Ария струйкой сбежала кровь. Он смахнул каплю, удивленно посмотрел на испачканную перчатку и поднял взгляд на малую. Она сама была удивлена не меньше. Она же не собиралась ему вредить. Просто на миг пожелала, чтобы Ария не стала. Он потупил взгляд. Коротко кивнув, встал за спиной. «Хорошо. Как тебе будет угодно». «Так-то лучше». Малая выправила дыхание и потянулась к перечню уровней иоладов. Боги, да с этим спором она даже забыла, куда собиралась ехать. Хорошо, что Арий пошел на попятную. Он должен понять, что не в силах ее напугать. Что его мнение для нее — лишь мнение, а не руководство к действию. Пусть знает свое место и остается на своем кора... Но я полечу с тобой. Палец Малой замер над символом третьей сферы. «Оставишь Альфу?» — переспросила она. «Пилот и заместитель прекрасно справятся». «Белшая, не понравится, что ты оставил корабль. Твое дело — управление кораблем». «А твое дело — следить за Инферио», — отрезал Арий. Что-то новое появилось в его голосе. Захотелось поёжиться, будто пригоршню льда за шиворот сунули. Предчувствие чего-то нехорошего заворочилось в груди. Он же может рассказать о произошедшем Белшае. Интересно, что грозит за покушение на убийство? Принудительное превращение в Инферио? Малая прикрыла глаза. Вдох, выдох. Цок-цок-цок. «Хорошо, я буду рада компании», — солгала она и вдавила кнопку на стене. Ложе выпустило голубоватый гель, обволокло тело и уплотнилось так, что Малая не могла пошевелиться. Свет в капсуле померк. На соседнем ложе ровно дышал Арий, чуть дальше были пристегнуты Инферио. Им Малая велела не двигаться и не бояться, но они все равно боялись. Приходилось корректировать их мысли-образы с панически темных на что-то более светлое и приятное. На еду, например. Внизу ждало много еды. Вот что их успокаивало и возбуждало одновременно. Мягкое, податливое, сочное. Живое. Оно привлекало, как свет мотылька. Очень хотелось запустить в него пальцы, поглубже, развернуть, чтобы брызнуло. Воздух потеплел, капсула содрогнулась. Они проходили верхние слои атмосферы. Спокойно, спокойно. Думать о еде. Спустя несколько минут, а может, прошло больше времени, Малая потеряла счет. Корабль мягко качнулся и остановился, вибрация двигателя стихла. Гель снова стал жидким и испарился, выпустив Малую из ложа. Она поднялась, влажными от волнения пальцами оправила форменную куртку. Прикрепила на пояс устройство для экстренной эвакуации, два заряда. Две транспортации в случае крайней необходимости. Успокоительное все еще действовало, под ребра словно анестетика накачали. Растянулась перепонка шлюза, вывалился трап. Малая замерла, глядя на светлеющий проем. Пропустила вперед половину Инферио, исследовала площадь, на которой они оказались, и лишь после нехотя спустилась сама, в прохладный, пахнущий влагой и гарью солоноватый воздух. Звенело утро. Непривычно тихое, ни единой души вокруг. Солнечный свет отражался в битых стеклах небоскребов. Верхний уровень просел почти полностью, плиты уходили вниз, к проломам, туда же сползали дома. Пустые расколотые фонтаны, вырванные с корнями деревца, разлагающиеся тела. Малая столько раз видела это камерами анагров, но вживую ощущения и эмоции были острее. Хотелось даже потрогать, настолько все было реально. Сколько бы она добилась, Малую переполнила гордость. Движение она засекла сразу, Инферио чуяли тепло за 1000 шагов. Легионеры и марсиане, человек 15. На этот раз без камуфляжа, и это было хорошо. Легионеров она не боялась, а вот марсиане могли испортить прекрасное утро. Их следовало обезвредить первыми. Малая думала об этом с сожалением, как о необходимом зле. Они сами выбрали свой путь. Она оценила возможное развитие событий. Непредвиденных ситуаций возникнуть не должно, все под контролем. Ведь Малая не одна. Ее много, у нее 1000 зубов, сотни ртов. Она не чувствует боли, лишь голод. Дразнящий, свербящий, зудящий голод. Заряды зашипели на металле, рядом с головой. Малая прыгнула на одного, сорвала с него шлем, прокусила горло. Второго бросила на стену, третьему просто оторвала голову. Четвертого раскрыла как раковину, выпотрошила на бетон. Запустила руки в живот. Получила заряд и осталась без ноги. Полезла вверх по стене небоскреба, ведомая запахом свежей плоти на пятом этаже. Давясь, жадно ела. Лежала неподвижно, раскинув конечности. Прыжок. Еще один. Звонкий хруст позвонков. «Беа!» Откуда-то извне донесся крик. «Ты не должна подвергать их риску!» Арий выскочил из корабля и оказался прямо на линии огня. Кто-то из легионеров наверняка сейчас прицеливался, ловил его глупую каштановую голову в прицел. Черные тела Инферио накрыли Арию и Малую телами, сплелись неживым куполом. Кожа на их спинах разлетелась пылью. Хорошие дети, послушные. Малая отыскала Ария. Тот был жив и невредим. «Нить! Надень нить!» Простонал он, хватая ее за локоть. Малая рывком освободилась. Теперь она управляла Инферио сама, справлялась и без усиления. Это было гораздо удобнее. Она сосчитала легионеров, сделала вдох, выдох и съела всех легионеров до одного.